100 экземпляров одного только Корана, переписанные лучшими каллиграфами. Уже Харун ар-Рашид создал Дом знания, нечто вроде переводческой коллегии с библиотекой при ней. Мамун придал учреждению государственный характер, установив специальный штат и снаряжая экспедиции за греческими рукописями в Византию. Багдад стал центром переводческой работы. И в Каире был дом науки, доступный для всех. Заведовал им библиотекарь и два прислужника. Там преподавали учителя, чернильницы, тростник для письма, бумагу предоставляли бесплатно. Такие дома науки имелись во многих городах халифата. В Масуле, Нишапуре, в Басре, в Рамхармозе. Советский исследователь Беляев пишет: «Нас не удивляет, что Дом мудрости существовал в Багдаде, а Дом науки в Каире, этих центрах тогдашней образованности. Но Дом знания был и в маленьком городке Триполи. Когда Триполи был взят крестоносцами, два соседних эмира едут к ним выкупать не драгоценности, не святыни, а двух человек, ученого и каллиграфа. Что же в этих библиотеках хранилось? Какие труды? Здесь неоценимую услугу оказывает нам библиофил и книготорговец Ан-Недим. Около 988 года он составил реестр. Цель его была проста — помочь покупателям быстро найти нужный товар. Книжная лавка, а их в Багдаде было 100, Ан-Недима хранила ценности редчайшие. Здесь и произведения арабских ученых, и переводы с персидского, греческого, санскрита. Здесь и литература научная, и книги для широкого круга читателей. В своем реестре Ан-Недим дает не только перечень книг, он приводит сведения об авторах и характеристику наук. Вначале идет речь о 6 мусульманских науках: Коран, грамматика, история, поэзия, догматика, право. Затем вне мусульманские философия, занимательная литература, алхимия, история, религия. Говоря о сказках «Тысячи одной ночи», он утверждает, что они написаны жидко и нудно. Реестр дает представление о богатстве и разнообразии арабской литературы. Этот реестр, как утверждает Крачковский, и до сих пор остается неоценимым источником наших сведений о книжной продукции и науках того периода. Думается, и в главной библиотеке Багдада, а всего их было 30, эти книги имелись. Здесь, видимо, можно было прочитать книгу военных походов и всеобщую историю, географические сочинения «Золотые луга» и одну из первых энциклопедий «Перечень наук». Любители шахмат могли найти кое-что полезное для себя. Ар-Рази написал, например, «Элегантность в шахматах». Вот труды Джабира ибн Хаяна, крупного арабского алхимика, книга о ядах и книга 70. Джабир впервые получил азотную кислоту, хлорную ртуть на шатырь. Он призывал: главное сделать практическую работу и производить опыты, ибо кто не ведет работы и не делает опытов, тот никогда не достигнет успеха. Аль-Хорезми познакомил арабов, а затем и Европу, с индийской арифметикой. Одна его книга о десятичной системе счета, другая — алгебра, о решении уравнений первой и второй степени. Арабы ввели таблицы синусов, тангенсов и котангенсов, умели извлекать корни третьей, четвертой и пятой степеней. Чрезвычайно разнообразны книги астрономические. Одна из них — «Космография Казвини», 1203-1283, который был популяризатором научных знаний высокого уровня. Его книга компилятивная, но основное ее достоинство в той точности, с которой воспроизводится научный материал. Она содержит понятия о космогонии и историю развития научных представлений о Вселенной. Это своего рода свод знаний по естественным наукам. Книга распространилась по всему мусульманскому Востоку. Затем она была переведена на персидский и турецкий языки. В различных библиотеках сохранилось большое количество экземпляров космографии в полной краткой редакции.